Глава 17. До берега мы не успели добраться совсем немного, как за нами прилетели несколько вертолетов. Видимо, недалеко от санатория, в котором отдыхала моя семья, все-таки имелись в наличии летательные аппараты. Спешно погрузились в них и отправились в сторону берега. Беспокойство меня не оставляло, а только усиливалось. Не знаю, какое оружие использовали мои недоброжелатели, но урон они нанесли страшный. Здание просто сложилось. По периметру имелось несколько воронок от попадания снарядов. На развалинах действительно копошилась целая толпа спасателей. Даже собаки присутствовали. С высоты сразу заметил несколько мешков, в которых, по всей видимости, лежали тела погибших. Тут же стояли несколько вертолетов медицинской службы. Едва только наш аппарат сел на землю, как я рванул в сторону развалин. Нам навстречу спешили несколько охранников, которые занимались охраной моей семьи. «Где моя семья?» – спросил я у заместителя Геннадия Анатольевича, который был старшим в охране моих родственников. «Пока никого не нашли», – хмуро ответил мужчина. «Ваша помощница находится в больнице без сознания». «В какой больнице? Она уже должна прийти в себя. Распорядитесь, чтобы ее как можно быстрее привезли сюда. При таком раскладе не удивлюсь, что ее прямо в больнице и прирежут». Полковник не стал спорить, а просто кивнул головой. «Остальные точно в здании были?» – спросил я. «Точно», – кивнул охранник. «Алене повезло, она собралась на пляж пойти. Вот и успела покинуть санаторий до удара, но тоже досталось». Я не стал больше разговаривать, а поспешил к развалинам, возле которых суетились спасатели. Останавливать меня не стали, понимали, что непростой человек прибыл, раз у него такая охрана. Взглянул магическим зрением на огромную кучу, которая недавно была престижным санаторием, и похолодел. В ней лежали живые люди, даже ауру моей сестры младше заметил. Но вот брата и мамы не видел, а это было плохим сигналом. Велика вероятность, что они погибли. Про мои необычные способности знали, поэтому ко мне подвели одного из спасателей, полковник постарался. Я стал указывать на те места, где находятся живые люди, и спасатели с удвоенной силой принялись за дело. К сожалению, ничем помочь не мог, так как не мог аккуратно разбирать этот завал. Вот смести его в сторону при определенном усилии смог бы, но тогда могли погибнуть люди, которым удалось выжить. Неизвестно, за счет чего они еще не погибли, возможно, что образовались какие-нибудь пустоты, в которые и попали эти счастливчики. Несколько часов простоял возле развалин, на моих глазах спасателям удалось вызволить из-под завалов несколько уцелевших людей, причем 9 из 10 выживших являлись моими охранниками, я всем тут же оказывал помощь. Как оказалось, просто этим людям удалось пережить обвал, а потом амулеты помогли. Видно, пока купол еще работал, здание немного улеглось и перестало рушиться. Вот в эти пустоты и попала охрана. Все это время я внимательно следил за своей сестрой, которой медленно подбирались спасатели. С радостью заметил, что амулет у нее находится в неактивном состоянии, причем не разряжен. Похоже, ей повезло больше, чем остальным, она с самого начала находилась в более безопасном месте. Насчет воздуха меня успокоили спасатели, которые сообщили, что нехватка кислорода девочке не грозит, слишком много больших обломков. «Андрей», – подошел ко мне полковник, когда начало вечереть, – «удар нанесли не по твоей семье, а по тебе, просто не были уверены, на каком корабле ты находишься и есть ли ты там вообще». Хоть информатор у них был, который докладывал о всех твоих перемещениях. «Докладывал о перемещениях?» – поразился я спокойствию офицера. «Вы что, вообще там рехнулись? Как он мог докладывать обо мне, если я находился в море? Откуда он мог это знать?» «Так и предатель, которого уже задержали, был в составе нашей эскадры кораблей». «Поражаюсь, куда я попал. У вас хоть где-то есть места, где нет предателей? Гадюшник какой-то, а не армия». «Не надо горячиться», – спокойно ответил Вячеслав Александрович. «Ты не хуже меня знаешь, что предатели всегда были и будут». «Знаю», – буркнул я. Через несколько часов мою сестру вытащили из-под завалов. Несмотря на испуганный вид, она была довольно-таки в хорошем состоянии, почти не пострадала, только немного пылью надышалась. Я обнял ее и тут же вместе с Аленой, которая тоже от меня не отходила, отправил спать. Девочку с трудом удалось от меня оторвать, слишком она была напугана. Я даже хотел магию применить, чтобы усыпить ее, но понемногу она сама успокоилась. До самого утра продолжались спасательные работы, в которых я принимал непосредственное участие. То, что в этих развалинах нет моих живых родственников, я уже понял, но хотелось верить в то, что их тут вообще нет. Вот и стоял в томительном ожидании, изредка показывая спасателям, где нужно копать. Некоторые люди, которые остались под завалами, умирали. Я явственно это видел. «Андрей», – произнес полковник, который был рядом, – «тебе отдохнуть надо». «Успею», – буркнул я. «Вся жизнь впереди». К утру всех выживших уже вытащили, кого смогли, а теперь просто доставали тела из-под завалов. В том, что там больше нет выживших, я не сомневался, о чем сообщил спасателям. Впрочем, они работали так же осторожно. Им уже по воздуху привезли разное оборудование, но все равно приходилось работать фактически вручную, разбивая крупные обломки на более мелкие. К обеду я все же заставил себя немного поспать. Видно, Алена подговорила Леру, чтобы она настояла на этом и утащила меня с собой. Впрочем, дремал всего 4 часа, больше не смог, но и этого хватило. Полковник мне предлагал вернуться домой и там подождать результатов спасательной работы, но я посмотрел на него как на идиота, и он отстал. Сестру свою тоже не отпустил, так как переживал за ее безопасность. Офицер мне мог наплести хоть что, но для меня не стало бы открытием, если бы на мою семью напали сознательно, прекрасно понимая, что меня нет рядом. Зачем это могло понадобиться, даже думать не хотел, как и о том, почему мне не могут обеспечить полную безопасность. Один прокол за другим, всех горе-охранников в моем мире давно бы уже на виселицу отправили». Тут нужно признать, что у нас не было оружия для отражения воздушного нападения, как и у сотрудников Федеральной службы безопасности, которыми усилили мою охрану. Мои надежды не оправдались. Моего брата и маму нашли на второй день раскопок. Они лежали недалеко друг от друга, видно, сидели за столом, когда произошло нападение. Даже укрыться не смогли, как и многие пострадавшие. Меня позвали на опознание. Впрочем, это было лишнее мероприятие, лица у моих самых родных людей не пострадали, поэтому удалось опознать сразу. Я так и замер около них, когда меня привели. Дышать стало тяжело и навалилась какая-то тоска. Не сорваться, не натворить дел мне помогла моя сестра, которая осталась жива. Еще и ей как-то нужно сказать, что мамы и брата у нее больше нет. «Заберите тела», — глухо произнес я Геннадию Анатольевичу. «Похоронить нужно и распорядитесь, чтобы подготовили все для этого нужное». «Хорошо», — кивнул глава охраны. Несколько бойцов шагнули к телам моих родных. Их попытался остановить один из врачей, который залепетал про какую-то экспертизу, только на него никто внимания не обратил, а полковник, который стоял немного в стороне, не стал встревать в этот разговор. Хватило мозгов не пытаться меня сейчас выводить из себя. Нам организовали прямой рейс до Уфы, где нас уже ждали вертолеты, которые доставили нас в деревню. О несчастье, которое с нами произошло, уже знали, поэтому подготовка к погребению началась. Несколько дней прошли как в тумане, я ничем не занимался, бродил из угла в угол, не в силах собраться. Я уже терял родителей, но в прошлый раз все произошло не так неожиданно, поэтому перенес потерю не так тяжело, наверное, и молодой возраст сказывался. Меня несколько дней никто не беспокоил, само собой амулеты забирали, но этим занимался мой помощник Вадим. Спустя неделю начал злиться сам на себя, совсем руки опустил, как тряпка. Дела нужно делать, забот прибавилось. Мне пришлось рассказывать сестре, почему мамы больше нет. Конечно, она поплакала, но молодой возраст скажет свое, поэтому думаю, что вскоре успокоится. Только спустя пару недель после похорон начал приходить в себя и принялся за дело. Мне уже аккуратно стали намекать, что ко мне навстречу просятся разные граждане, которым нужна была моя помощь. Причем это были не больные, а наши рабочие. Впрочем, в первую очередь я позвал начальников своей охраны. Требовалось ответить на удар, да так, чтобы другие призадумались. Мужчины зашли в кабинет с какой-то настороженностью. Видно, не знали, чего теперь от меня ожидать. Слишком раздражительным стал в последнее время. Даже Алена старалась поменьше мелькать передо мной, что постоянно делала раньше. «Какие новости, Никита Андреевич?» Поинтересовался я. «Вы о чем?» – осторожно полюбопытствовал мужчина. «О том, что мы обсуждали в прошлый раз. Подготовка идет?» «Да, причем людей из списка можно будет убрать довольно легко, слишком они расслаблены, даже смерть их товарища не насторожила и не заставила относиться к своей охране более серьезно. Хоть какая-то хорошая новость за последнее время. Как вы собираетесь их убивать?» «Для этого дела вы омолодили часть моих товарищей. Они подготовятся и доложат о проделанной работе. Только вот тут проблема небольшая возникла». «Что случилось?» «Меня несколько дней назад решили на допрос вызвать, причем дело касалось как раз этой самой подготовки. Для властей не осталась незаметной ваша задумка, поэтому они забеспокоились. Вас-то не тронут, а вот у меня и моих людей могут возникнуть проблемы». «Мои источники доложили, что сейчас за всеми вашими движениями пристально наблюдают». «Само собой», – хмыкнул я. «По-моему, они только за своими гражданами наблюдать и могут. А иностранцы делают в стране, что захотят. Скоро уже города бомбить начнут, а наши даже не почешутся. Будут только по телевизору возмущаться и выражать свое недовольство. Трусливые твари». После моих слов мужчины переглянулись. «Вы последнее время телевизор совсем не смотрите?» – полюбопытствовал Геннадий Анатольевич. «Похоже, что на этот раз не стали молчать. По сути, уже есть доказательства агрессии западных стран против России. Всех моряков с подлодки, которую вы заморозили, захватили. Все живы остались?» – даже удивился я. «Да, спецназ работал, да и не сопротивлялся никто. Сейчас дают показания, причем они уже растрепались, что выполняли приказ командования. А вот их руководство твердит, что капитан подлодки действовал самостоятельно. Что наше правительство предпримет, если сможет доказать, что наши недруги приложили к нападению руку?» «Сложно сказать», – ответил Никита Андреевич. «Не то сейчас время, как при советской власти. Тогда бы уже утюжили вражеские позиции, если бы кто-то посмел что-то подобное сделать. А сейчас не знаю даже. К западным границам начали переброску нашей армии, причем подводят вплотную, как будто готовятся напасть. Власти этих стран вой подняли, просят помощи, только Штаты не торопятся своих солдат на помощь союзникам посылать. Даже свой флот увели из Черного моря. Видно, опасаются, что его потопят. Сил на это хватит». «Понятно», – кивнул я. «Давайте оставим политику и перейдем к нашим делам». «Все хорошо», – успокоил меня мужчина. «Как только все будет готово, так сразу нанесем удар. Вы будете нанимать еще охрану взамен погибших?» «Конечно», – кивнул я. «И еще хочу, чтобы все семьи погибших не испытывали нужды. Впрочем, вас это не касается. Об этом с управляющим переговорю. О чем вас силовики расспрашивали и как они узнали о нашей операции?» «Да вербовали, угрожали завуалированно. Намекали, что клятву родине давал и прочее. Что касается того, как узнали, так крот у них в нашей охране имеется. Его уже нашли, и теперь он докладывает все, что ему скажут». «Понятно. С операцией не тяните. И постарайтесь выяснить, кто стоит за нападением на мою семью. Мне не интересны имена исполнителей. Мне нужен заказчик». «Хорошо», – кивнул мужчина. «Нам удалось выяснить, что на самом деле убить хотели не только вас, но и Алену. Вашему помощнику Вадиму сильно повезло, что он тут остался. Если бы не находился под плотной охраной, то его бы попытались убить. В этом нет никаких сомнений». «Что-то подобное я предполагал», – согласился я с безопасником. «Можете использовать хоть какие средства, но узнайте имя заказчика этого нападения. Никогда не поверю, что к этому причастны все страны НАТО. Скорее всего, на такое пошли несколько человек, у которых хватило влияния, чтобы такое совершить, даже о последствиях не подумали. Доверия к полковнику у меня нет, поэтому даже спрашивать о результате допроса капитана подводной лодки у него не буду. Все равно скажет то, что ему прикажут. Еще немного пообщавшись и обсудив все дела, я отпустил мужчин. Они пообещали в самое ближайшее время заняться наймом охраны, причем требовалось и в банк тоже найти людей, чтобы частное охранное агентство не нанимать. Тут верить никому нельзя, даже те люди, которым вернул здоровье, предают. Конечно, они могут утешать себя тем, что работают на государство, только это слабое оправдание, неизвестно, на кого работают политики. Следом ко мне пришел управляющий моей больницы, который раньше был помощником мамы. О том, что его повысили, он еще не знал, но сейчас ему об этом сообщу. Едва мужчина зашел в кабинет, как я огорошил его повышением. Впрочем, нечто подобное он предполагал, поэтому не сильно удивился тому, что теперь клинику ему придется взять в свои руки. «Справишься с порученным заданием?» – спросил я. «Приложу все силы», – тут же ответил он. «Мне помощника себе взять еще одного можно?» «Да, остальные люди, которые помогали Татьяне Геннадьевне, теперь полностью переходят в ваше подчинение. И еще одно. Если посмеешь воровать или меня обманывать, то сразу вылетишь с работы. Клиника должна быть лучшей, строительство других не прекращать. Теперь все, чем занималась моя мама, полностью ложится на ваши плечи. Вы же в курсе всех дел?» «Да, многим из этого лично занимался». «Хорошо. Распорядитесь, чтобы оформили документы как нужно». «Тут еще одна проблема», – напомнил мне мужчина. «Какая?» «Все имущество оформлено на Татьяну Геннадьевну, а вот наследником она сделала вас. Теперь следует вам самому все на себя оформлять, только не зная, возможно ли это, ведь вам только 17 лет». «Разберемся», – поморщился я. «Не думаю, что найдутся такие самоубийцы, которые решат прибрать мое имущество к своим рукам. Да и с возрастом, думаю, проблем не будет. Деньги все решают. Почти все». Подумав, добавил я. Следом пришел юрист, которого сам вызвал. Он пообещал приложить все усилия, чтобы как можно скорее переоформить все на меня. Люди уже работали, поэтому особо нос во все дела не нужно было совать. Без меня совсем справлялись. Думаю, что помощник моей мамы не подведет, о нем она была высокого мнения. Вообще, на нас работала целая бригада управленцев, которые понемногу брали всю работу на себя. Стимул у всех был, да и зарплата высокая. Встретился и с директором строительной фирмы, который до этого ко мне не приходил ни разу. Его интересовал только один вопрос – все ли договоренности в силе? Видно, переживал мужик, что придется искать другую работу. Мало ли, что у меня в голове происходит после смерти родных. Пришлось его успокаивать, менять планы не собирался. Возможно, что если бы мне лично приходилось суетиться, то и отказался бы от большинства проектов. А так нет, не вижу необходимости. Алена быстро пришла в себя, поэтому приступила к лечению больных. Вадим один не справлялся. Девушка очень переживала за меня, боялась, что крыша поедет. С утешениями не лезла. Но вот Леру, мою сестру, полностью взяла на себя. Молодец она. Тем временем истерика в мировом сообществе набирала обороты. Россия продолжала стягивать войска к западным границам, чем сильно нервировала своих соседей. Там за короткое время была собрана такая группировка, которая в случае необходимости сметет пограничные заслоны и вторгнется в пределы любого государства. Само собой, дипломаты зачастили в Кремль, только президент постоянно был занят и не встречался с ними. На этот раз Россия не оправдывалась, а просто делала, что хотела, не обращая внимания на крики в сообществе. Соединенные Штаты Америки хотели было продемонстрировать единство со своими союзниками и ввести свой флот в Черное море, только тут им пришлось немного поменять свои планы. Едва только в Америке приняли такое решение, как президент России очередной раз обратился к народу. Если убрать лишние слова, то он заявил, что если ударный флот НАТО появится вблизи нашей границы, то это будет равнозначно объявлению войны. Смущало иностранных дипломатов то, что Россия привела свои ядерные силы в состоянии повышенной боевой готовности, чем очередной раз напрягла весь мир. Конечно, начались громкие высказывания о том, что ракеты все собьют в случае опасности, Только это мало успокаивало людей, так как одно дело болтать что-то, а совсем другое – сбить ракеты, о характеристиках которых почти ничего не известно. На этот раз на совещание к президенту прибыли военные. Недавно в армии провели новые назначения, а часть генералов уволили в запас. Нескольких вообще посадили, лишив всех званий и наград. Тут же активировалась оппозиция, с которой на этот раз никто долго разговаривать не стал. Любое выступление разгонялось самым жестоким способом, а организаторов арестовывали. «Значит, все у вас готово?» – полюбопытствовал глава государства, когда министр обороны окончил доклад. «Так точно. Можем начать в любой момент. Ждем команды».